Глава 31. Тишина в зале была абсолютной, звенящей. Сотни людей замерли, не смея пошевелиться, боясь привлечь внимание армии мертвых и демонов, окружавших их со всех сторон. Кайлан все еще держал мою руку, переплетя наши пальцы крепко, и я чувствовала, как постепенно возвращается его сила. Дыхание становилось ровнее, хотя все еще хрипело. Цвет возвращался на лицо, сменяя мертвенную бледность. Он повернулся к архиепископу и герцогу, все еще стоявшим в центре зала. И голос его прозвучал холодно, жестко, не терпя возражений. «Теперь поговорим о том, кто на самом деле убил короля». Архиепископ вздрогнул, отступил еще на шаг. Лицо побелело еще сильнее, если это вообще было возможно. «Мне... Это был ты!» Начал было он, голос дрожал. «Мы видели, все видели, твоя темная магия!» «Замолчи!» — произнес Кайлан тихо. Но в этой тихости было столько ледяной ярости, что архиепископ осекся на полуслове. Герцог попытался подхватить. «Господин Кайлан, вы не понимаете, это недоразумение. Мы просто хотели защитить короля от...» Кайлан взмахнул свободной рукой. Короткий, отрывистый жест. Невидимая команда, понятная только его армии. Из-за моих мертвецов вышла фигура, и оба предателя мгновенно замолчали, словно проглотив языки. Я вздрогнула, узнав эту фигуру. «Король Альфред». Мертвый король, которого я подняла вместе со всеми остальными, даже не заметив этого в тот момент паники и отчаяния. Он двигался неуклюже, скованно, как все свежеподнятые мертвецы. Пурпурная мантия волочилась по полу, оставляя кровавый след. Рана на груди зияла черной дырой, но кровь больше не текла. Мертвым не нужна кровь. Глаза короля были пусты, остеклены. Смотрели в никуда. Рот приоткрыт, руки безвольно висели вдоль тела. Он подошел к архиепископу и герцогу, остановился прямо перед ними в нескольких шагах. Оба предателя сглотнули одновременно. Я видела, как дрожат их челюсти, как побелели губы, как расширились зрачки от животного ужаса. Стоять лицом к лицу с человеком, которого ты только что видел мертвым, с человеком, чье убийство ты планировал или знал о нем. Это ломает разум. Кайлан сделал шаг вперед, подтянув меня за собой. Остановился рядом с мертвым королем. Посмотрел на него сверху вниз. «Говори», — приказал он просто. «Расскажи всем здесь присутствующим, кто планировал подставить меня. Кто организовал эту ловушку». Король повернул голову к нему механическим движением. Челюсть отвисла еще ниже. Из горла вырвался голос. Хриплый, но разборчивый, словно эхо из могилы. «Архиепископ Себастьян, герцог Ринальд, граф Виктор. Они планировали все это. Хотели подставить темного владыку, обвинить его в моем убийстве». Они говорили мне, что он готовит нападение на столицу, что он убьет меня, что нужно действовать первым. Я поверил им. Я подписал указ о его аресте, о казни без суда. Они все организовали. Дым, магов, удавку. Зал ахнул. Сотни голосов слились в один протяжный вздох изумления и ужаса. Архиепископ и герцог стояли, открыв рты, не в силах произнести ни слова. Страх парализовал их полностью. «Продолжай», — велел Кайлан холодно. «Что еще ты знаешь?» Мертвый король дернулся, словно марионетка на ниточках. «Они обещали мне безопасность. Говорили, что после ареста темного владыки королевство станет сильнее, что больше не будет угрозы с его стороны». Но я не знал, что они планируют мое убийство. Не знал, что сам стану жертвой их заговора. «А кто тебя убил?» — спросил Кайлан, и в голосе появилась острая заинтересованность. Кто нанес удар?» Король замер на мгновение, потом ответил. «Не знаю. Был дым, потом резкая боль в груди. Все случилось слишком быстро. Я не видел лица убийцы». Кэлан нахмурился, явно недовольный этим ответом. Он повернулся к магам, все еще замершим в своих черных мантиях. «А вы?» Голос стал еще холоднее. «Кто из вас убил короля?» Маги переглянулись между собой. Молчание. Никто не хотел признаваться. Кэлан сделал нетерпеливый жест, и один из демонов, огромный и рогатый, с клыками размером с кинжал, шагнул вперед, подошел к магам вплотную, склонился над ними, раскрыл пасть, из которой капала слюна, шипящая на мраморе. «Я!» — выкрикнул один из магов, сдаваясь мгновенно. «Я убил. Мне приказали. Сказали, что это необходимо для общего блага, что король — помеха планам Ордена, что нужна смена власти». Зал взорвался возмущенными криками, проклятиями в адрес предателей. Кэлан поднял руку, требуя тишины. Зал мгновенно затих. «Вот ваши истинные враги», — сказал он громко, обращаясь ко всем присутствующим. «Не я пришел сюда убивать. Не я планировал свергнуть власть. Я пришел как гость, принял приглашение на бал, ничего более. А эти люди убили вашего короля, чтобы свалить вину на меня, чтобы развязать войну между королевством и подземным царством, чтобы захватить власть в хаосе». Толпа зашумела, голоса становились все громче, злее. Люди начинали двигаться к предателям, лица искажены гневом. «Стража!» — крикнул Кэлан, и его голос прорезал шум. «Арестуйте этих людей! Все они, архиепископ Себастьян, герцог Ринальд и эти пятеро магов, обвиняются в убийстве короля, в государственной измене, в попытке развязать войну. Отведите их в казематы, будет суд». Капитан стражи, оправившийся от шока быстрее других, резко кивнул. Отдал команды жестами. Стражники, все еще бледные и трясущиеся, но повинующиеся приказу, двинулись вперед. Окружили предателей. Скрутили им руки за спины, надели кандалы. Архиепископ попытался закричать. «Это ложь! Все ложь! Вы не можете верить демону!» Но его уже никто не слушал. Стража тащила его к выходу, игнорируя крики и проклятия. Когда их увели, зал снова погрузился в напряженную тишину. Все смотрели на Кэлана, ожидая. Что он сделает дальше? Захватит трон? Объявит себя королем? Кэлан окинул взглядом зал. Задержался на нескольких лицах в толпе. Потом заговорил спокойно, почти обыденно. «Королевство нуждается в правителе, это очевидно. Но я не претендую на корону». Он усмехнулся, и в усмешке была ирония. «Быть королем — это слишком скучно для меня. Слишком много бумажной работы, слишком много политических интриг, слишком мало свободы. У меня есть дела и поважнее». Он повернул голову и посмотрел на меня. Взгляд был теплым, наполненным смыслом, который я пока не могла полностью понять. Но мое сердце ёкнуло. Он снова повернулся к толпе, оглядел ее долгим взглядом, пока не остановился на одной фигуре. Высоком мужчине средних лет, в простом, но добротном камзоле, стоявшем у края зала. «Лорд Эдвард!» — позвал Кэлан, и голос прозвучал властно. «Подойдите сюда». Мужчина вздрогнул, побледнел, оглянулся, словно надеясь, что Кэлан обращается не к нему. Но когда понял, что ошибки нет, медленно, неуверенно пошел вперед через толпу. Подошел и остановился в нескольких шагах. «Господин Кэлан, у вас королевская кровь», — сказал Кэлан просто. «Вы двоюродный племянник покойного короля Альфреда. Прямая линия наследования. Вы имеете законное право на трон». Лорд Эдвард ошеломленно моргнул. «Но я никогда... Я не стремился, я не хочу». «Именно поэтому вы идеально подходите», — перебил его Кайлан с легкой улыбкой. «Люди, которые не стремятся к власти, обычно лучше всего ею распоряжаются. Вы честны, справедливы, не замешаны в интригах Ордена. Я проверял. Вы станете хорошим королем». «Но я...» Лорд Эдвард растерянно огляделся, ища поддержки в толпе. «Я не готов. Я не знаю, как». «Научитесь», — отрезал Кайлан. «У вас будут советники, умные люди, которые помогут. А от меня вот вам совет. Дружите со мной. Не пытайтесь воевать со мной. Не слушайте тех, кто будет нашептывать вам о необходимости уничтожить подземное царство. Мне не нужна ваша корона. Мне не нужна ваша страна. Я хочу лишь одного — мирного сосуществования. Вы не трогаете меня и моих, я не трогаю вас и ваших. Просто и понятно, согласны?» Лорд Эдвард сглотнул, кивнул часто. «Согласен, конечно, согласен. Мир — это хорошо». «Отлично». Кайлан повернулся к толпе. «Кто-нибудь возражает против того, чтобы лорд Эдвард занял трон?» Молчание. Никто не осмеливался возразить. Не после того, что они только что видели. Никогда зал все еще был полон армии мертвых и демонов. «Решено», — объявил Кайлан. «Готовьте коронацию. Немедленно. Королевство не может оставаться без правителя». Один из советников, пожилой мужчина в роскошной мантии, нервно вышел вперед. «Но церемония коронации требует времени, подготовки, благословения церкви». «Сейчас нет времени на церемонии», — отрезал Кайлан. «Страна в хаосе. Ей нужен король. Сейчас». Он взглянул на мертвого короля Альфреда, все еще стоящего рядом. «Снимите с него корону». Несколько секунд никто не двигался. Потом один из смелых придворных подошел, дрожащими руками снял тяжелую золотую корону с головы мертвеца и протянул Кайлану. Кайлан взял ее, повернулся к лорду Эдварду. «Встаньте на колени». Лорд Эдвард, все еще в шоке от происходящего, послушно опустился на колени на холодный мраморный пол. Кайлан поднял корону над его головой. Голос прозвучал торжественно, но без излишней театральности. «Именем сил, которые правят этим миром, именем закона и справедливости я провозглашаю вас, лорд Эдвард, королем этого королевства. Правьте мудро, правьте справедливо и помните о мире между нашими народами». Он опустил корону на голову нового короля. Зал замер. Потом кто-то начал хлопать. Осторожно, неуверенно. Другие подхватили. Аплодисменты росли, становились громче. «Да здравствует король Эдвард!» — крикнул кто-то. «Да здравствует!» — подхватили другие. Новый король медленно поднялся на ноги, все еще выглядя ошарашенным, но пытаясь держаться с достоинством. Корона была ему чуть великовата и съезжала на бок. Кайлан кивнул удовлетворенно. Потом повернулся ко мне, взял за руку. «Нам пора», — сказал он тихо. «Здесь наша работа закончена». Мы пошли к выходу, и армия мертвых и демонов расступилась перед нами, создавая широкий коридор. Люди жались к стенам, не осмеливаясь приблизиться. Когда мы вышли из дворца на свежий воздух, я, наконец, позволила себе выдохнуть. Ночь была теплой, звезды яркими. Наша карета ждала у парадного входа. Мы сели внутрь, и карета тронулась, удаляясь от дворца размеренным темпом. Только когда мы оказались на безопасном расстоянии, проехав несколько кварталов, я закрыла глаза и мысленно отпустила свою армию. «Спасибо. Идите. Вернитесь в свои могилы. Покойтесь с миром». Я почувствовала, как связи оборвались одна за другой. Тысячи нитей магии растворились, исчезли. Огромная тяжесть, которую я даже не замечала до этого момента, спала с плеч. В городе, во дворце, на кладбище. Повсюду мертвецы останавливались, падали, рассыпались обратно в кости. Демоны разлетались, исчезали в ночи, возвращаясь к своим делам. Я открыла глаза, откинулась на спинку сиденья, чувствуя внезапную усталость, накатившую волной. Кэлан смотрел на меня внимательно, изучающе. «Ты отпустила их», — заметил он. «Не вопрос, утверждение». «Да», — кивнула я. «Они больше не нужны. Пусть отдыхают». Он помолчал. Потом заговорил, и голос звучал серьезно, задумчиво. «Ты знаешь, что твоя сила превосходит мою?» Я моргнула, удивленно посмотрела на него. «Что? Нет, я...» «Превосходит», — повторил он твердо. «Ты подняла сотни, может, тысячи мертвецов одновременно. Призвала демонов со всего города. Удерживала их всех под контролем, пока они были нужны. И даже после этого ты не выглядишь истощенной. Немного устала, но не более». Он покачал головой с чем-то похожим на восхищение. «Я не смог бы сделать даже половины этого. Моих сил не хватило бы». Я не знала, что сказать. Просто смотрела на него, переваривая услышанное. «Я благодарен тебе», — продолжал он тихо, — «за то, что ты спасла мне жизнь сегодня. Если бы не ты...» Он провел рукой по шее, по все еще красным следам от удавки. «Меня бы сейчас не было в живых. Это проклятая удавка. Я не предусмотрел ее. Не знал, что такая вообще существует. Мои информаторы ничего о ней не сообщили. Они держали ее в секрете», — сказала я. «Специально, чтобы застать тебя врасплох». «И застали», — признал он с горькой усмешкой. «Полностью. Я был беспомощен. Не мог использовать магию, не мог защититься, даже дышать не мог нормально. Если бы не ты...» Он посмотрел мне в глаза, и взгляд был полон искренности. «Я рад, что ты настояла на своем присутствии. Рад, что ты была там. Рад, что ты такая упрямая». Последнее он сказал с легкой улыбкой. Я улыбнулась в ответ, чувствуя тепло в груди. «Я не могла иначе. Не могла позволить тебе ехать одному». «Знаю», — кивнул он мягко. Мы замолчали. Карета катила по ночным улицам столицы, постепенно удаляясь от центра, направляясь к окраине, откуда начиналась дорога домой. Кайлан сидел напротив, задумчиво глядя в окно. Но время от времени его взгляд возвращался ко мне. Задерживался на несколько секунд. Изучал мое лицо, словно видел что-то новое. Что-то, чего не замечал раньше. Я чувствовала эти взгляды. Каждый раз, когда он смотрел на меня, мое сердце билось чуть быстрее. Кожа покрывалась мурашками. «Что-то изменилось между нами сегодня. Что-то важное, значительное. Но я не могла понять, что именно. Пока не могла». Он продолжал смотреть, молчать, думать о чем-то своем. А я сидела напротив, чувствуя его взгляд на себе, и не могла отделаться от ощущения, что сегодня ночью мы перешли какую-то невидимую черту, и обратного пути уже нет».